острые глаза, плотно сомкнутый рот и длинные, как у поэта, каштановые волосы. Советский историк бледно, вяло и неточно описывает арест Локкарта. Дома у Локкарта была в это время любовница. Он и Хикс заперлись в кабинете. Они шептались до самой полуночи. В час ночи Локкарт на цыпочках, стараясь не смотреть на дверь, за которой поджидала очередная подруга сердца, перешел в свою спальню и свалился в кровать. Пока Локкарт одевался, чекисты подняли Хикса и любовницу хозяина квартиры Муру. Она приехала из Петрограда и уже несколько дней жила здесь. В столовой стояли вазы, доверху наполненные фруктами. Посреди стола стоял огромный бисквитный торт. Все было подготовлено в честь Муры, но оставалось нетронутым. К 6 часам утра обыск был закончен. Локкарта, Хикса и Муру увезли на Лубянку. А вот как описывает ту же ночь советский мемуарист, комендант Кремля Мальков. Было около 2 часов ночи. Без труда, отыскав нужный подъезд, мы, освещая себе дорогу зажигалками, на лестнице стояла кромешная тьма, света, конечно, не было, поднялись на 5-й этаж. Хлебный переулок, дом 19. Поставив на всякий случай своих помощников несколько в стороне так, чтобы, когда дверь откроется, их из квартиры не было бы видно, я энергично постучал в дверь. Звонки в большинстве московских квартир не работали. Прошло 2-3 минуты, пока после первого стука за дверью не послышались чьи-то шаркающие шаги. Сгремел ключ, брякнула цепочка, и дверь слегка приоткрылась. В прихожей горел свет, и в образовавшуюся щель я увидел фигуру, знакомую мне по путешествию из Петрограда в Москву, секретарши Локкарта. Попробовал потянуть дверь на себя. Не тут-то было. Секретарша предусмотрительно не сняла цепочки, и дверь не поддавалась. Тогда я встал таким образом, чтобы свет из прихожей падал на меня, и, дав секретарше возможность рассмотреть меня со всех сторон, как мог, любезнее поздоровался с ней и сказал, что мне необходимо видеть господина Локкарта. Секретарша не повела и бровью. Сделав вид, что не узнает меня, она ломаным русским языком начала расспрашивать, кто я такой и что мне нужно. Английский акцент в русской речи Муры поражал очень многих. Он действительно был очень силен. Трудно себе представить, чтобы он, естественно, появился в тот год или два, когда она жила в Англии. Вернее сказать, она искусственно усвоила его. Одной из ее языковых привычек было переводить буквально с английского или французского, а иногда и с немецкого, идиоматические выражения, напоминая этим не только Бетси Тверскую из «Анны Карениной», но и Анну Павловну Шерер из «Войны и мира». Я села на свои большие лошади, она прошла мимо того, чтобы стать красивой. Вставив ногу в образовавшуюся щель, продолжает Мальков, чтобы дверь нельзя было захлопнуть, я категорически заявил, что мне нужен сам господин Локкарт, которому я объясню цель столь позднего визита. Секретарша, однако, не сдавалась и не вызывала ни малейшего намерения открыть дверь. Неизвестно, чем бы кончилась уже начавшая меня раздражать словесная перепалка. Примечание. Перепалка шла с той, которой меньше чем через 9 лет была посвящена горьким жизнь Клима Самгина. Если бы в прихожей не появился помощник Локкарта, Хикс. Увидев меня через щель, он изобразил на своей бесцветной физиономии подобие улыбки и скинул цепочку. «Мистер Манков?» — так англичане меня называли. «Чем могу быть полезен?» И я немедленно оттеснил Хикса и вместе со своими спутниками вошел в прихожую. Не вдаваясь в объяснение с Хиксом, я потребовал, чтобы он провел меня к Локкарту. «Но позвольте, мистер Локкарт почивает. Я должен предупредить его». «Я сам предупрежу», — заявил я таким решительным тоном, что Хикс, поняв, как видно, в чем дело, отступил в сторону и молча указал на дверь, ведущую в спальню Локкарта. Все четверо, мои помощники, я и Хиггс, вошли в спальню. Мы оказались в небольшой узкой комнате, обстановка которой состояла из двух удобных мягких кресел, карельской березы платяного шкафа, того же дерева, что и шкаф туалетного столика, уставленного изящными безделушками, и широкой оттаманки, покрытой свисавшим до пола большим красивым ковром. Пушистый расписной ковер лежал на полу. Кровати в комнате не было. Локкарт спал на оттаманке, причем спал так крепко, что не проснулся, даже когда Хиггс зажег свет. Я вынужден был слегка тронуть его за плечо. Он открыл глаза. «О, мистер Манков!» «Господин Локкарт, по постановлению ВЧК вы арестованы. Прошу вас одеться. Вам придется следовать за мной. Вот ордер». Надо сказать, что ни особого недоумения, ни какого-либо протеста Локкарт не выразил. На ордер он только мельком глянул, даже не удосужился как следует прочесть его. Как видно, арест не явился для него неожиданностью. Чтобы не стеснять Локкарта, пока он будет одеваться, и не терять даром времени, я сообщил ему, что вынужден произвести обыск в его квартире, и, бегло осмотрев спальню, вышел вместе со своими помощниками и Хиггсом в соседнюю комнату, смежную со спальней, кабинет Локкарта. В ящиках стола оказалось множество различных бумаг, пистолет и патроны. Кроме того, там была весьма значительная сумма русских, царских и советских денег в крупных купюрах, не считая керенок. Ни в шкафу, ни где-либо в ином месте я больше ничего не нашел. Ничего не обнаружилось и в других комнатах. Хотя мы тщательно все осмотрели, прощупали сиденья и спинки мягких кресел, кушеток и диванов, простукали стены и полы во всех комнатах. Искали внимательно, но, как и предупреждал Петерс, деликатно. Не вскрыли ни одного матраца, ничего из мягкой мебели. Этот кремлевский комендант издал свои мемуары в 1967 году. Интересно, как почти 50 лет спустя он вспоминает о дальнейшем пребывании Локкарта в тюрьме. Локкарт постоянно ныл и брюзжал. То ему не нравилось питание, а обед ему носили из той самой столовой, где питались наркомы. Ну, до обеда-то были действительно неважные, только лучших тогда в Кремле не было. То он просил свидания со своей сожительницей, некой Мурой, коренной москвичкой, то настаивал на встрече с кем-либо из иностранных дипломатов. На такие просьбы я ему отвечал, что это дело не мое, пусть обращается к Дзержинскому или Петерсу. Есть и третье свидетельство об этой ночи, самого Локкарта. В пятницу, 30 августа, Урицкий был убит Каннегиссером,